Глава пятая. Мила. Несмотря на дикую усталость и опустошение от пережитого стресса, я обязательно должна была спуститься к завтраку. Иначе мама пришла бы сама, и тогда расспросов избежать не удалось бы. Приняла душ и, сменив на швах пластыри, оделась в спортивные брючки и водолазку с длинными рукавами и высоким воротом. Так я пыталась скрыть следы порезов на шее, руках и животе. Высушив волосы, я спустилась на первый этаж дома и, нацепив на лицо беззаботную улыбку, зашла в столовую. «Доча, я думала, ты еще спишь!» Улыбнулась мама и, позволив чмокнуть себя в щеку, кивнула на блюдо с парующими сырниками. «Садись, пока не остыло. Кофе хочу!» — сообщила я и, отодвинув стакан сока, потянулась к кофейнику. «Не выспалась?» — подмигнув, намекнула мама и, глянув на вошедшего в комнату Анатолия, попросила. «Рассказывай, как прошел выпускной?» «Да нормально», — помявшись, буркнула я. «Даша, я тут знаешь, что подумал?» Избавляя меня от дальнейших расспросов, своевременно вклинился в разговор отчим. «Экзамены, милый, позади. А тебе не помешал бы отдых». «И?» Глаза мамы загорелись предвкушением. «Я купил тебе путевку в спа-отель», накладывая себе сырники, сообщил Анатолий и, полив их сгущенкой, напомнил. «Ну, тот самый, помнишь? Ты мне все уши про него прожужжала». «Я-то думала, мы все вместе съездим к морю». Надув губы, вздохнула мама. «Да, Шуль, милая, я пока не могу». Начал оправдываться отчим и, разведя руками, добавил. «У меня слияние в самом разгаре. Сейчас точно никак». «Жаль», — ковыряя вилкой сырник, мама опустила взгляд, но, немного помолчав, посмотрела на меня и, улыбнувшись, предложила. «Тогда мы с Милой съездим вместе. Ей тоже не помешает отдохнуть после экзаменов и...» «Нет, мама», — покачала я головой и, сунув в рот кусок сырника, буркнула. «Готовиться к поступлению надо». «Зачем?» — удивилась она и тут же напоминая. «Результаты тестов у тебя отличные, ничего сдавать не придется». «Мам, ну я же говорила, что там еще профильный экзамен будет и интервью. Да и конкурс на место слишком большой, рано расслабляться». «Доча, но это же всего неделя и...» «Даша, она права», — снова вмешался отчим. «Вот поступит и съездим все вместе к морю. Потерпи месяц, я как раз основные дела завершу». «Ну тогда и я потерплю, без спа-отеля», — вздохнув, кивнула мама. «Поздно, дорогая, путевка уже оплачена», — расплывшись в улыбке, проурчал Анатолий и, подавшись вперед, взял мамину руку, безапелляционно подытожив. «Так что решено, ты едешь отдыхать». В течение дня я жутко переживала, что маме позвонит кто-то из родителей одноклассников, или из полиции, поэтому старалась находиться рядом и, помогая собирать вещи, всячески отвлекала. Перед самым отъездом вообще сунула мамин телефон под ее подушку, и в попыхах она, конечно же, про него забыла. Не то чтобы я рассчитывала скрыть от нее произошедшее на выпускном, но, по крайней мере, надеялась, что к ее возвращению ситуация хоть немного изменится в лучшую сторону, и общую картину можно будет сгладить. Когда Анатолий увез маму в аэропорт, я первым делом позвонила Ксюше. Ее телефон оказался недоступен. А когда я набрала домашний номер, трубку взяла ее мама. «Мила, как ты смеешь звонить моей дочери после всего, что...» Без вступлений начала она строго. «Я всего лишь хочу узнать, как она...» Перебив, спросила я и, вздохнув, поинтересовалась. «И почему вы решили, что именно я стала причиной всего произошедшего?» «Ну а кто?» — возмутилась женщина, тут же заявив. «Ксюша не могла сама...» «Что не могла?» — начиная закипать, снова перебила я. «Наркотики и месть парню, который тебя отверг!» — с осуждением процедила Ксюшина мама. «Вот как?» — хмыкнула я, поспешно уточняя. «А она что говорит?» «Ксюша еще в больнице!» Нехотя сообщила женщина и строго предупредила. «Только я не позволю вам больше видеться и...» «Хорошо», — согласилась я и, усмехнувшись, попросила. «Вы ей передайте, что я никому не скажу, что Алекс пытался ее изнасиловать и позвал с собой Егора, чтобы меня отвлечь буквально тем же способом. «Что? Но...» «А еще передайте», — добавив в голос металлических ноток, продолжила я, «что я не буду распространяться о том, что она доверчиво пила принесенное парнями шампанское, в которое они что-то подмешали. Мила, я не знала...» «И скажите, что, разбивая окно, чтобы привлечь внимание и позвать на помощь, я сильно поранилась, но скоро все заживет». «Но нам сказали, что ты...» — проблеяла Ксюшина мама, но я не дала ей договорить. «Ах, да, еще скажите, что я скучаю, и жаль, что мы так и не поговорили, но если она хоть немного дорожит нашей дружбой, она расскажет полиции все, что там было, и напишет заявление на Алекса». Бросив трубку, подмяла под себя подушку и горько заплакала от обиды. Ксюху не винила, понимая, что она, скорее всего, все еще напугана и вряд ли знает хоть часть того бреда, который распространяют обо мне. Немного успокоившись, достала свой ноутбук и залезла в социальные сети. Полистала ленту новостей, переполненную фотографиями счастливых одноклассников, и, перекинув с телефона наши с Ксюшей снимки, тоже запостила кусочек значимого события. Но едва я успела разместить пост, как под ним появились первые реакции и комментарии. Вот только содержали они совсем не поздравления и добрые пожелания. Бывшие друзья и абсолютно незнакомые мне люди называли меня шлюхой, наркоманкой и психопаткой. Кто-то будто караулил новости на моей страничке, чтобы намеренно завалить удушающим несправедливостью хейтом. Пришлось срочно закрывать комментарии к постам и ограничивать доступ незнакомым людям к моей странице. Перед этим я, конечно, сделала скрины этого безумия, решив показать в полиции. Список друзей тоже заметно проредила и, закрыв вкладку соцсети, полезла проверять электронную почту. Здесь меня ждал новый удар. Несколько писем от учебных заведений, куда я ранее направляла свою анкету, заявление и сведения по среднему баллу, гласили о том, что меня не готовы принять в качестве студента. Причины были разные, но настолько нелепые и размытые, что не заподозрить связь с произошедшим на выпускном было, ну, очень трудно. Кто-то старался испортить мою жизнь и обрубить все пути, а это уже было намного серьезней, чем обидный хейтинг в соцсетях.